один из просит, на какой тебе это может? Если ответ не тот, уйдем. Тысячи душ теряли беспечность, пытаясь найти ответ. Зачем она уходит, коль пути одного нет? Насиловать науки, сбираясь пешком наверх. Если можно встать лифт и поехать. Гуляем сюда, мерзкий кантри, умрем, твой пол достался нам, ей руку. чем лучше, чем я не болен. Каким другом ранее, чего не видел, чего не видел, чего не знаю, не желаю. Агорафобы, клаустрофобы, одни значки на грудь никто не видит. За инвалидом могучую силу воли. Пришел лечиться и навестить больных. Не видел лифтов, разрушен терем, корыто в сито, а рыба в море, горе под нам выше. Turn roll the cycle grow.